Глава 18. Ночь огня и света. По всему залу загорелись яркие огни, и безмятежность, как маска, упала с лица королевского советника. Он скинул свою элегантную мантию, и полдюжины служителей бросились ловить ее в воздухе. «Тайчим», — советник взялся за голову, — «мы ждем гонца. Ты будешь мне нужен. Предварительное сообщение ничего хорошего не сулило». Юный волшебник бросил короткий взгляд на Алиану. «Извини, срочное сообщение от гильдии». «Прошу прощения, мне следовало представиться». С поклоном обратился к ней королевский советник. Алиана не верила своим глазам. Видел бы это Рейца, может, тоже стал бы с ней повежливее. «Кенса Мива к вашим услугам», — продолжал советник. Волосы у него были гладко зачесаны назад, и весь он был невероятно элегантным. Узкие скулы, густые брови, словно прописаны нежной, но сильной кистью. «Счастливо познакомиться с вами, королевский советник Мива». Алиана низко поклонилась и шумно вздохнула. Был бы он так вежлив, если бы знал, как мало она значит. «Я Алиана Ревельская, из Нарасина, это на краю пропасти». «Она никто, простая сельская жительница, да еще сирота». «Но ведь это правда». Глотая ком в горле, она уперлась глазами в пол, ожидая ответа. Короткого мановения руки советника, по которому стражники вытолкают ее за дверь. «А?» Не без удивления отозвался советник. Алиана недоуменно подняла взгляд. Стражники остались стоять у дверей, но смотрели на Алиану немножко иначе. «Вот почему мои люди не сумели найти ни следа Алианы в столице», с тихим смешком сказал королевский советник. «Ну что ж, дядя...» простонал Тайча. «Я потому и не привожу никогда друзей». «Но неужели ты, рассказывая мне о новой подруге, ждал, что я не поинтересуюсь, кто она такая?» возразил ему дядя. Взгляд, которым он смотрел на Тайча, согревал, как ласковое объятие. Но юный волшебник покраснел до ушей. Королевский советник откашлялся. «Хорошо, хорошо, не будем отвлекаться. Тайча, полученное из столицы сообщение, не сулило добра. Ты не мог бы провидеть?» «А что же, мастер Яман?» Королевский советник покачал головой и махнул рукой на провидца, притулившегося на груди подушек у боковой двери. «Он совсем обессилел. Сколько раз я просил гильдию волшебства прислать еще одного, но им вечно не хватает провидцев на все провинции. Или наше золото для них недостаточно золотое. Ему еще предстоит проверить остальных претендентов. Мы ведь должны держаться, как ни в чем не бывало». Тайчи, прикусив губу, кивнул. Слуга, не дожидаясь приказа, поставил перед ним узкий высокий столик с серым каменным сосудом до краев полным водой. «Гильдия вечно поднимает большую суматоху по мелким поводам. Им лишь бы побольше золота собрать. Посмотрим, что там на самом деле». Тайчи взмахнул своей палочкой, и от нее, как от факела, разошлось бронзовое сияние. «Миру вижу будущее, каким он будет впредь. Прежде чем решилось все, хочу я посмотреть». Вода в чаше заколебалась, из глубины выплыл густой туман. Мальчик тяжело задышал, лицо его побледнело. Много сил отнимало волшебство. Облачко разошлось, продолжая клубиться по краям, и Алиана ахнула. В глубине показались крошечные деревца, сад камней и огонь. Алиана не сомневалась, что в миске вода, но пламя рвалось к поверхности, ревело, пожирая все на своем пути. А на его пути... немыслимо, но это были владения королевского советника. «Как? Почему?» «Нет», — с трудом выдавил советник. «Если такова наша судьба, Тайчи, посмотри, можно ли это предотвратить». Миниатюрный мир мигнул, и испуганная Алиана подняла взгляд. По лбу Тайчи скатывались капельки пота. «Оно не дается, ускользает». Внезапно из крошечных мерцающих тучек вырвалось живое существо. Оно было совсем как настоящее, сверкало клыками, и огонь охватил стены поместья и испепелил. Советник Мива вскрикнул и пошатнулся. Тайчи подхватил дядю. Вспышка света скрыла видение. Алиана зажмурилась от боли в глазах, а когда зрение к ней вернулось, вода замерла в неподвижности, словно ничего и не было. Но в зале повисло тяжелое молчание. Даже сидевший неподалеку мастер-волшебник лишился дара речи. Наконец королевский советник прохрипел. «Ночной дракон, это был...» Тайчи кивнул. «Это видение настоящее. Это случится скоро, если не сейчас. Время утекает так быстро». Стражники поднесли королевскому советнику кресло, но Мива отмахнулся. «Мастер Яман, вы сможете нас защитить?» Тот покачал головой. «Еще несколько просмотров для Академии выдержу, но я уже на грани. Против ночного дракона я буду вроде свечи на ветру». Советник побледнел. Управитель, тот, кто приезжал в гостиницу с приглашением для Алианы, вышел вперед, держа свернутый в птичку листок бумаги. «Если вы, сударь, одобрите, можем послать запрос в гильдию волшебства. Они за это всю кровь из меня выпьют», — проворчал королевский советник Мива, однако вытащил из-под мантии печать и поставил красный отпечаток на фоне бледных букв. «Но пусть хоть заберут последнюю монету. Это будет на их совести, и, может быть, королева наконец заметит, что они творят. А пока не пришла помощь, вы, Кио, пригласите всех гостей бала осмотреть мое поместье. Впустите их под крышу. Пусть расхаживают где хотят, лишь бы заняты были». «Если скоро сюда набьются все гости, Алиане надо уходить, чтобы не столкнуться с мачехой». Пока мастер-волшебник зачаровывал и отправлял в полет бумажную птицу, подал голос один из стражников. «Сударь, прошу разъяснить, вы никогда...» «Мое уединение не дороже чьей-то жизни. Чары на этом доме неплохо нас всех защитят, хотя бы до прибытия подмоги от гильдии». К этому королевский советник прибавил. «Ни слова о том, что мы здесь видели. Нельзя допустить паники и тем более попыток вернуться по домам». Тайчи упал в отвергнутое советником кресло. «Это было так вещественно?» — выдохнул потрясенный провидец. Поймав взгляд Алианы, он натреснутым голосом прошептал. «Значит, это почти наверняка сбудется». У Алианы перехватило дух. «Ночной дракон. Но это был не Каба. У показавшегося в чаше дракона не было шрама на щеке». «Я с ним сражусь», — заявил Тайчи, глядя в глаза дядя. Тот наклонился, обхватил мальчика за плечи. «Я потерял твоих родителей. Мне страшно потерять и тебя. Прошу, оставайся в укрытии». Алиана оглядела их обоих. «А если... нельзя ли наложить защитные чары изнутри?» Тайчи наморщил лоб, словно вел спор сам с собой, и помедлив кивнул. «Мне лучше всего дается правительская магия, но и поставить нечто вроде защитной ограды сумею, только тысячу раз слабее. Сюда никто не проникнет, только нужно всех до одного собрать в этих стенах раньше, чем прилетит ночной дракон». Королевский советник облегченно вздохнул. «Я приглашу всех в дом. Ты здесь начинай накладывать чары. Оставайся в безопасном месте, милый племянник». С этими словами советник бросился за дверь, а за ним и стражники. Тайчи был бледен. «Не знаю, защитят ли нас мои чары?» Он покосился на чашу с водой. «Против такого моих сил мало». Алиане словно обожгло сердце. «Мой гром». Она потянула мальчика за рукав. «Тайча, ты не подождешь с заклятием, пока я выйду?» Волшебник поднял на нее ошарашенный взгляд. «Там слишком опасно». «Я подумала, может, мне удастся остановить того дракона». Тайча вытаращил глаза. «Знаю, этому невозможно поверить». «Невозможно». Он мотнул головой и хрипло договорил. «Но я тебе верю. У меня предчувствие. Ты можешь нас спасти». «Что?» Взгляд Тайчи обратился внутрь, стал далеким, словно мальчик вспоминал какое-то видение. «Алиана, твое будущее еще не определилось, но дар, который ты в себе таишь, и твое происхождение, и те, кто идет или летит с тобой рядом, ты незаменима, даже если не поняла пока, как много ты значишь». Он, наконец, взглянул ей в глаза. «Это верное предчувствие». «Дар, который ты таишь, те, кто летит с тобой рядом». Алиана догадывалась, что он подразумевает не талант чинить рваные штаны и юбки старателей, и не ведьму на метле. Известно ли ему, что они с Кабо могут говорить друг с другом? И при чем тут ее будущее? Разве она что-то значит? Она, Алиана, девочка из пыльной дыры. «Ты это провидел?» «Нет». Он покачал головой. «Просто я в тебя верю». Странное дело, без волшебства ей легче оказалось поверить его словам. «И все-таки я не хочу тебя отпускать», — добавил Тайча. Алиана застыла. «Не потому ли...» — бормотал Тайча, видно, не замечая, что говорит слух. «Не потому ли я не вижу? Не потому ли, что сам еще не решил?» «Ты о чем?» «Перед тем, как дядя прервал видение, я почувствовал, что будущее выскальзывает у меня между пальцев. Даже если бы он меня не остановил, я вряд ли увидел бы больше». Алиана тронула его за плечо, и он взглянул ей в глаза. «Я боюсь за тебя», — прошептал Тайча. «Позволь мне самой сделать выбор». Глаза его потемнели. Тайча повернулся к застекленному окну. В поместье Алиана была бы в безопасности. Но какая может быть безопасность, если с Каба случится беда? Если королевство сгорит? От этого не спрячешься под крышей. «Ты права», — Тайчи выдохнул и кивнул. «Это не мне решать». И снова его слова прозвучали странно. Не об этом ли говорил Каба? Что настоящие друзья, настоящие родные связаны не кровью, браком или законом, не чужим выбором. Они, даже если не согласны друг с другом, как Тайчи с ней сейчас, все равно поддерживают тот выбор, который каждый делает сам. «Ты уверена?» — спросил Тайчи. «Если останешься, мастер Яман посмотрит, подходишь ли ты для Королевской Академии. А если упустишь эту ночь, до следующего года гильдия волшебства прекратит просмотры. Набор будет закрыт». Алиана окаменела. Заветное желание рвало ей грудь, тянуло к этому будущему. Гости, сливаясь с тенями от занавеси, деликатно обходили их, набивали рот сластями. Среди них она в безопасности. Одна-единственная ночь, когда ей можно быть как все. Можно остаться стайче. Но за стенами поместья королевского советника осталось нечто большее. Осталось все, что она мечтала увидеть и узнать. Там осталось королевство, и оно нуждается в защите. У Алианы загорелись глаза. «Я все сделаю ради спасения королевства. Если ради него надо отказаться от надежды на Королевскую Академию, перетерплю. Мне надо идти». Дверные створки раздвинулись, и ее прервал звонкий голос. «Но ты пойдешь не одна?» Тайчи с Алианой дружно развернулись к дверям. «Замыкай защитные чары, Тайчи. Я буду с Алианой и присмотрю, чтобы с ней ничего не случилось». Короткий взмах волшебной палочки, и двери сдвинулись за подмастерьем ведьмы Нилалитимус Эвергрин. Ведьма шагнула к ним, и Алиана рассмотрела вблизи, что юбка на ней опалена, подол изорван, лицо побледнело от усталости. Но голову Нелла держала высоко. «Мы с Алианой все уладим», —